Глава 44. ОМГ. Как и всегда, когда рассказываешь какую-то историю, лучше всего начинать сначала. Она смотрит на нас по очереди. Все началось, когда два божества произвели на свет близнецов, двух дочерей. Одна из них была богиней хаоса, а другая — богиней порядка. «Погодите», — перебиваю ее я. «Мы уже слышали эту историю. Я пытаюсь припомнить то, что нам рассказала Карга перед тем, как мы с Хадсоном оказались в тюрьме, но не могу вспомнить имен». Кровопускательница выгибает бровь. «Значит, вы слышали историю Кассии и Адрии? Ее читали вам на ночь?» Я качаю головой. «Нет, не так давно нам ее рассказала ведьма по имени Карга. Мы слышали, что именно она построила ту тюрьму, в которую собирались заточить Хадсона и меня, и мы отправились к ней, чтобы узнать, как оттуда можно сбежать». Кровопускательница сдвигает брови. «Вы обращались за помощью к моей сестре? И она помогла вам?» «Значит, Карга — это богиня порядка?» — пищит Мэйси. «Но из ее рассказа следовало, что богиня порядка была настоящей стервой». «Адрия хитра, моя дорогая», — говорит кровопускательница. «Если она рассказала вам эту историю, значит, у нее была какая-то цель. И вряд ли эта цель заключалась в том, чтобы принести пользу мне или вам. Она ненавидит всех сверхъестественных существ, потому она и построила тюрьму, чтобы держать их в заперти». «Что ж, теперь понятно. Я смотрю на Хадсона, и он пожимает плечами. Поверить не могу, что сами мы не догадались об этом. Но тут в голову мне приходит еще одна мысль. Но ведь Карга — ведьма. Как же она может ненавидеть сверхъестественных существ, если сама одна из них?» Кровопускательница смеется, но это не веселый смех. «Адрия не ведьма. Она богиня, как и я. Наверняка ее очень забавляет то, что сверхъестественные существа обращаются к ней за помощью, полагая, что она одна из них». «Но ведь она действительно нам помогла», — возражаю я. «Без ее цветов мы с Хадсоном по-прежнему сидели бы в тюрьме». «Но разве она сделала это бескорыстно?» — спрашивает кровопускательница. «Нет, разумеется, нет. На свете нет ничего бесплатного. Все имеет свою цену», перефразируя я слова Карги. «И она потребовала, чтобы я оказала ей ответную услугу, в то время которое выберет она сама». Кровопускательница подается вперед и пронзает меня взглядом. «Выслушай меня внимательно, Грейс. Ты не должна оказывать ей эту услугу, какой бы она ни была. С тех самых времен, когда мы были детьми, Адрия хотела только одного — гибели всех сверхъестественных существ. И она готова переспать хоть с самим дьяволом, чтобы достичь этой цели. Она и прежде проделывала подобное». От ее слов у меня замирает сердце, но я вспоминаю те условия, которые поставила Карге. Прежде чем согласиться оказать ей ответную услугу, я оговорила условия. Она не может просить меня ни о чем, что причинит другим вред, прямо или косвенно. «Думаю, этого достаточно, чтобы быть уверенной, что она не сможет использовать мою услугу в каких-то гнусных целях». Кровопускательница качает головой. «В магии всегда есть какая-то лазейка, моя дорогая. Всегда». Она разглаживает на коленях одеяло, которое ей принес Джексон. «Но, вероятно, сначала мне следует закончить мой рассказ». Я киваю, желая услышать, чем история кровопускательницы о двух богинях будет отличаться от истории Карги. Хадсон заявляет об этом менее дипломатично. «Да уж, сделайте одолжение. Наверное, вы удивитесь, но склока двух сестер, ставкой в которой является судьба всех сверхъестественных существ, это, безусловно, нечто такое, о чем мы не отказались бы узнать побольше». Кровопускательница вздыхает. «А ты нахал, да еще какой!» Она поворачивается ко мне. «Ты уверена, что хочешь, чтобы он был твоей парой? Если хочешь, Я могла бы сокрушить его, чтобы ты подыскала себе другую пару». Хадсон напрягается. Но в словах кровопускательницы нет гнева. Более того, если я не ошибаюсь, ее взгляд говорит о том, что она, в общем-то, одобряет мой выбор. «Нет, пока что я им вполне довольна. Благодарю вас», — отвечаю я, подмигнув ему. Хадсон в ответ закатывает глаза и бормочет. «Да, видно, что вы родня», — кровопускательница продолжает. «Я уверена, моя сестра рассказала вам, что богиня порядка была так взбешена моим творением, что отравила чашу жизни. Яд отнял у меня статус богини, и я оказалась заперта на земле в качестве полубожества. То же, разумеется, произошло и с ней, потому что то, что происходит с одной сестрой, должно произойти и с другой. Мы все киваем». Она сходила с ума от гнева из-за того, что с этого момента ее окружали сверхъестественные существа, а созданные ею обычные люди умирали у нее на глазах. Поэтому она решила стереть всех сверхъестественных существ с лица земли. Она возвела тюрьмы для таких, как вы, волшебные тюрьмы, из которых невозможно выйти. Она натренировала охотников и снабдила их всем необходимым для того, чтобы истреблять отдельные виды. Она переводит взгляд на Флинта. И эти охотники добивались успеха. Благодаря им, если мне не изменяет память, обыкновенные люди смогли почти полностью истребить драконов. Поэтому я сотворила кладбище драконов, чтобы вы могли отдать дань уважения своим мертвым. Глаза Флинта округляются, брови взлетают вверх. «Значит, это вы создали наше священное кладбище? А я думал, это сделали ведьмы и ведьмаки, заключив с нами пакт. Во всяком случае, так нас учили в школе». Кровопускательница качает головой. «Я много чего сделала, чтобы защитить твой вид. Именно поэтому меня так беспокоит то, что вы поклоняетесь грудам золота». Она смотрит на Джексона, и ее черты смягчаются. «Но, думаю, мне придется с этим смириться, раз уж теперь дракон появился и в моей семье». «Дракон в ее семье?» Должно быть, она говорит о драконьем сердце Джексона, хотя я не назвала бы его драконом. Она поворачивается ко мне и продолжает. «Это было мрачное время. Я жила среди вас, и мне приходилось смотреть, как моя сестра и ее охотники преследуют вас, заставляют прятаться. И тогда мы начали войну против обыкновенных людей. Раз они не желали сосуществовать со сверхъестественными существами, мы решили загнать их в тень, туда, где обитали мы сами. Я научила вампиров, как стать сильнее». Она смотрит Хадсону в глаза. «И подарила им магические таланты. Я встала во главе армий и никогда никого не щадила». Она машет рукой, и нас окружают сотни людей и других существ, идущих в наступление на огромном поле. Слышится боевой клич, лязг металла о металл, вопли умирающих, жалобные стоны раненых. Все это сливается в единую симфонию войны, от которой у меня холодеет кровь. А в центре этой схватки стоит кровопускательница, намного моложе, одетая во все черное, с двумя кинжалами в руках, каждый из которых имеет три обоюдоострых лезвия, которыми она с легкостью разит своих врагов. Десятки обычных людей атакуют ее, заносят мечи, а она переносится, уворачивается, прыгает, делая сальто, вертится, и при каждом изящном движении ее кинжалы взлетают в воздух и со смертоносной точностью перерезают мышцы и сухожилия. Люди падают один за другим, и вот уже у ее ног высятся груды мертвых тел, а ее лицо и одежда пропитаны их кровью. «Кровопускательница», — шепчу я. «Да, мне дали это ужасное имя за мою неуемную жажду крови, за жестокость к людям». Она машет рукой, и жуткая сцена исчезает. Но не всем оказалось под силу терпеть кровопролитие. и кое-кто начал переходить на сторону людей. В конце концов, мы потерпели поражение в Первой большой войне 2000 лет назад и попытались возвратиться домой и жить дальше. Но моя сестра, решив, что ее мечта вот-вот исполнится, не пожелала зарыть топор войны. Ее охотники продолжили свое дело. И поскольку вы, сверхъестественные существа, оказались почти полностью истреблены, я поняла, что должна что-то сделать. И я похоронила себя здесь. Пожертвовала собой. Поэтому похоронить себя пришлось и моей сестре. Это был единственный способ остановить ее или хотя бы заставить притормозить. Кровопускательница делает паузу, и пустота в ее глазах сменяется чем-то другим, чем-то похожим на гордость. И тогда я поняла, что должна преподнести вам такой дар, который поможет вам выжить. То был дар настолько драгоценный, что поначалу я сама не понимала его значения. Она опять делает паузу. Используя то, что осталось от моей божественной природы, я создала узы сопряжения, поскольку подумала, что если вы будете сопряжены между собой, это даст вам больше шансов остаться в живых, больше шансов вовремя заметить охотника, ведь вы будете не одни. Я ахаю. Поэтому вам и было известно, как сотворить узы сопряжения между Джексоном и мной. Все, кроме Хадсона и Джексона, с шумом втягивают воздух, и у меня падает сердце. Я, не подумав, выболтала нечто очень личное о Джексоне, хотя понятия не имела, желает он сохранить это в секрете или нет, и меня охватывает ужасное чувство. Я поворачиваюсь к нему, заглядываю в глаза и одними губами произношу «Прости». Он дарит мне слабую улыбку, и я понимаю, что он прощает меня. Но мне хочется сказать что-то большее или хотя бы обнять его в знак раскаяния. Я бы так и сделала, если бы Флинт не смотрел на Джексона так пристально, будто никогда не видел его прежде. И если бы Джексон не повернулся и тоже не начал смотреть на него. Сейчас мне хочется одного — перестать быть наблюдателем, наблюдающим за тем, что происходит между этими двумя. «Разумеется, дорогая», — подтверждает кровопускательница. «Но давай не будем спешить». Она устремляет взгляд на огонь, и ее глаза опять словно вихрятся. «Магия всегда ищет и находит свое место в мире. Но это происходит странным образом. А после она начинает жить своей собственной жизнью». В комнате повисает гробовое молчание. Слышно только потрескивание огня, потому что никто не хочет перебивать кровопускательницу снова. Как будто мы чувствуем, то, что она собирается сказать, изменит все. И мой план сработал. Сверхъестественные существа начали жить свободнее. Снова начали выходить из тени на свет, что вызвало у моей сестры еще большую ненависть. А ее жажда мести безудержна. Кровопускательница переводит взгляд на меня, и по моей спине пробегает холодок. Тогда наш отец создал горгулий, и это стало началом конца.